Глава 44. «Премоляр?» – переспросил Богарт. «Серьезно?» Они с Деккером стояли в пропахшем плесенью складском помещении, где хранились старые архивы полиции. «Ну, так он сказал. Верхнечелюстной, второй премоляр. Что-то с ним было неправильно». Они смотрели на полки, забитые коробками, как попало. «Сержант, с которым я говорил, сказал, что архивы несколько...» – начал Богарт. «Беспорядочны», – досказал Деккер. «Я бы сказал, что он видит стакан наполовину полным». Сняв пиджак, он засучил рукава. «Что ж, приступим». На самом деле в архивах царила полнейшая неразбериха. Годы были порой перепутаны, да и сами коробки не были толком инвентаризированы. Ни разу, ни два вложенные бланки, описи были просто чистыми. Прошло 6 часов без малейшего успеха. Зазвонил телефон Деккера. Это была очень недовольная Джеймисон. «Мне пришлось добираться до мотеля на такси. Когда ты сказал, чтобы я осталась и попыталась вытянуть из него еще что-нибудь, я вовсе не думала, что это значит навсегда». «Извини, Алекс, я отвлекся». «Хе-хе, вот так сюрприз». «Он не сказал еще что-нибудь полезное?» «Только что что-то неправильно. Он повторял это снова и снова». «Не намека, о ком была речь, о Рое или Люсинде?» «Нет, а потом он просто уснул. Кстати, я звоню тебе 3 часа». «Ой, я снял пиджак». Услышал этот звонок только потому, что взял пиджак, как раз когда ты позвонила. «Где ты?» Сообщив, Амос добавил. «Но до сих пор без особого успеха». «До сих пор», — эхом откликнулся Богарт, снял с полки очередную коробку и открыл ее. «Мне пора», — сказал Деккер и дал отбой. Доставив с коробки все содержимое, они разложили его на столе. Амос обнаружил искомое первым и выудил рентгенограммы обоих Марсов, помеченные наклейками с их именами. «Я погуглил премоляр, прежде чем отправиться сюда», — сообщил Деккер. Извлек телефон и вызвал на экран картинку рта, полного зубов. «Вот это вторые премоляры», — он указал точки на рентгенограммах. «Служат для захватывания, разгрызания и растирания пищи. Тот, что справа, 4-й, а левый — 13-й на цифровом аргостоматологом». «Чрезвычайно занимательно», — с сарказмом отозвался Богарт. «Но что неправильно по версии Фишера? Зубные карты Марсов из регистратуры Фишера совпадали с зубными картами, снятыми у трупов на месте преступления?» «Алекс не могла это выяснить. Мужик слабоумный. Просто выпалил верхнее челюстное, второй премоляр». Он вдруг замолк на полуслове, выудил телефон и набрал номер. «Алекс, Фишер никакие числа не называл?» «Числа? Ага. Нет. Ладно», — с явным разочарованием протянул Деккер. «Но что странно, пару раз поднимал 4 пальца. 4, ты уверена?» «Ну да, и продолжал глядеть на них, словно они что-то означают». «Спасибо». Но Деккер уже дал отбой и повернулся к Богарту. «Короче, это правый премоляр». Они рассмотрели рентгенограммы. «На рентгене Люсиды я ничего не вижу», — сказал Богарт. «Но у Роя в 4-м номере пломба». Амос глянул. «Вы правы». «Так Фишер говорил, что у Роя Марса не было пломбы в 4-м номере. Вот почему неправильно. Но если так, почему же он не указал это еще тогда?» Деккер снова взял телефон, позвонил в приемную Фишера и минуту спустя уже говорил со стоматологом. «Ваш дед очень помог», — сообщил он, — «но у меня к вам вопрос». «Ну, давайте, валяйте», — согласился врач. «Расскажите мне процедуру на случай, если полиции нужны копии ваших карт». «Присылают судебный ордер, и мы на него отвечаем». «Каким образом? Вы лично достаете медицинские карты?» «Нет, не всегда, но если не я, то кто-нибудь из моего персонала». «А кто проверяет точность?» «Ну, все наши архивы тщательно упорядочены, подвергаются перекрестным проверкам и проиндексированы вдоль и поперек. Еще у нас имеются электронные копии всего. Уж такова природа медицинской практики в наши дни. Места для ошибок просто нет». «А 20 лет назад?» «Ну, тогда было дело другое. Мой дед до сих пор хранит превосходный архив. Но записи делались вручную и маркировались сведениями о пациентах. Имя, адрес, номер социального страхования и индивидуальный номер медицинской карты пациента». «У вас в штате работает кто-нибудь из тех, кто работал с вашим дедом 20 лет назад?» «Да, Мелисса Даут». «Могу я с ней поговорить?» «И куда это все ведет?» «Умоляю, каждая минута на счету». «Погодите, пока я ее позову». Минуту спустя в трубке прозвучал женский голос. «Это Мелисса?» «Мелисса, я Амос Деккер из ФБР. Меня интересует ваша система регистрации 20-летней давности». «Да, доктор Фишер сказал мне. Ну, к тому времени многие практики уже перешли на какие-нибудь компьютерные системы, но Фишер-старший был старой школы, так что мы все делали по-прежнему вручную. Пользовались пишущей машинкой, этикетки делали для всех карт пациентов. Все было очень хорошо организовано. Мы ни разу не сделали ни одной ошибки в учетной документации». «Вы помните, как получили судебный ордер на предоставление карт Марсов?» Ну, я лично эти карты не доставала, но запрос помню. До тех пор мы подобных запросов не получали, во всяком случае из-за убийства. Кто-нибудь должен был подтвердить подлинность карт во время суда? Да, это сделала я, потому что именно я вела документацию. Значит, доктор Фишер не имел к этому отношения? Нет, он был очень занят и не мог выкроить время, чтобы присутствовать на суде. Это был единственный раз, когда меня вызвали для такого. Это было по-своему занимательно. Доктор Фишер при вас никогда не упоминал, что в картах было что-то неправильно? Нет, насколько я припоминаю. А что, что-нибудь было неправильно? Обеспокоилась она. Проигнорировав вопрос, Деккер продолжал. Вы помните, кто тогда убирал в вашем офисном здании? Убирал в нашем офисном здании? Да. Ну, та же фирма, что и теперь. Качественная коммерческая уборка. Они во всех офисах тут прибираются. Значит, у них были ключи от вашего офиса? Ну да, это нормальная практика, но никаких проблем у нас ни разу не возникало. Спасибо. Дав отбой, Деккер обернулся к Богарту. Агент ФБР смотрел на него изучающим взглядом. Это ведет к тому, о чем я подумал? Я не думаю, что Рой Марс погиб в спальне той ночью. Я считаю, медсестра или кто-то из технического персонала достал эти карты и послал в полицию, а потом Даут удостоверила их подлинность на суде. Но для этого она проверила только имена и прочие классификационные критерии. Может, когда-нибудь позже, а может, намного позже. Фишер-старший посмотрел карты и увидел пломбу в премоляре номер 4, куда он ее не ставил. Но мы не можем питать уверенности, что не наоборот. Может, речь шла о карте Люсинды. У нее пломбы нет, но, может быть, Фишер ее как раз поставил? Согласен. А почему он не сообщил тогда? Не знаю. Может, деменция уже начала сказываться? Помолчав, Деккер со вздохом добавил. Что ж, это поднимает уйму вопросов. Богарт кивнул. Ну а для меня больший вопрос, раз это был труп не Роя или Люсинды, то чей же?